Глава 13. В командирском зале собрались все друзья. Олег, Осима, Камагин, Ольга, Орлан. Олег показал на звездные экраны. «Элли, ты знаешь, где мы?» Картина была так знакома, что я в восторге закричал. «Мы в гибнущих мирах!» «На окраине скопления», — подтвердил Олег. «На выходе из гибнущих миров в открытый космос». Старый и новый пейзаж в рейсографе сошлись с абсолютной точностью. Мы возвратились точно в то место, какое в свое время покинули. Я вопросительно посмотрел на Ольгу. В свое время покинули. А в какое время возвратились? Тоже в свое. То, какое течет в нашем мире с нулевой фазовой скоростью. Мы снова существуем в одномерном и однонаправленном времени, струящемся всегда от прошлого к будущему. Ты меня не поняла, Ольга. Свое время. Но какое? Прошлое или будущее? Мы пришли раньше себя, покинувших это скопление, или позже себя? Мы возвратились позже на один земной год. Наши блуждания в ядре... Наше бегство по кольцу обратного времени заняли всего год по хронометрам корабля. Беседу прервало сообщение Грация. Галакт докладывал, что анализаторы обнаружили два оставленных нами грузовых звездолета. Они пока далеко, но нет сомнения, что оба корабля невредимы и что очистка пространства продолжается. Мы постарели на год. «А гибнущие миры помолодели на столетия», — сказал Олег. «В систему трех пыльных солнц возвращается утраченная прозрачность и яркость». В командирский зал ворвался возбужденный Ромеро. Он был так бледен и расстроен, что мы, прервав разговоры, обернулись разом к нему. «Олег! Элли!» — он говорил с трудом, настолько был потрясен. Я заглянул в консерватор, чтобы проверить, как наши мертвецы вынесли переход по кольцу фазового времени, и вот я увидел, там чудо, друзья. Я прервал его. Чудес нет. Вы хотите сказать, что Оан исчез? Да, именно это. Саркофаг не поврежден, запирающие поля сохранились, но даже и следа Оана нет. «Если это не чудо, Элли...» Я взял его за руку и усадил в свободное кресло. «Успокойтесь, Павел. Ни один из законов природы не нарушен. Просто нам подан знак, что мы замкнули еще одно кольцо, но не времени, а взаимопонимания. От знакомства через неприязнь, взаимную борьбу, взаимную заинтересованность к дружелюбию. Конец книги. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Юрий Заборовский.